Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. Антон Первушин. Благая весть. Видишь, там на горе возвышается крест. Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Наутилус Помпилиус. Дорогие собратья наши и друзья, наконец свершилось то, чего мы с нетерпением ждали на протяжении вот уже 4 лет с того момента, как был опубликован каталог частного собрания раритетов ныне почившего господина Уэллса, мавританского подданного. Рукопись, известная нам как канонизированные Всегалактическим собором записки святого Артема, первого Вседержителя, сделанные им в 18-летнем возрасте о событиях, предшествовавших Дню Света, передана правительством Мавритании в дар Всегалактическому собору и лично Глебу 29-му Вседержителю. Значение этого события трудно переоценить. Общеизвестно, что канонизированные записки были утеряны в 25-м году от РА во время мятежа антропоцентристов из партии «Вперед, Земля». До сих пор в распоряжении исследователей имелись лишь разрозненные фрагменты рукописи, копии, снятые с отдельных страниц, и только теперь ученые получили возможность ознакомиться с ней целиком. В настоящий момент специалистами ведется кропотливая работа по реставрации и переводу рукописи на новояз. По окончании этой работы, ориентировочно в начале следующего года, канонизированные записки будут выпущены в виде отдельного издания, снабженного всеми необходимыми комментариями. Пока же, пользуясь любезностью Генерального секретариата Всегалактического собора, мы публикуем на страницах нашего журнала неизвестные ранее фрагменты из канонизированных записок, датируемые летом 18 года от РА, то есть наиболее старинную часть рукописи. В настоящей публикации сохранены все стилистические и лексические особенности оригинала. Исправлению подвергались только грамматическая и орфографическая структуры, не имеющие эквивалентов в новоязе. Да благословит нас Вседержитель! Редакционный совет диска журнала «День света» официального информационно-публицистического органа Всегалактического собора. 12 июня 18 года от РА, вторник. Если же честно, господин генерал, то я никогда не думал, что язва зачеркнута, Петр Гавриловский – шпион. Ведь с язвой зачеркнута, Петром Гавриловским жил я койка к койке, и все его отклонения наблюдал собственными глазами, и разговоры его слушал. И ведь не хотел слушать, а куда деваться. Но ничего подозрительного не замечал до того вечера, когда язву арестовали. Но вы просили написать все последовательно и с большими подробностями, чем в первый раз. Поэтому буду по порядку. Работаю я на воздухообменной станции номер 16. Я помощник на главном фильтре. Работа тяжелая и пыльная. За 12 часов устаю сильно, поэтому только похаваю в общей и на боковую. Даже в межсекционный тамбур на улицу уже нет сил сходить. Так и 12-го было во вторник. Пришел и сразу завалился. Но язва, язва зачеркнута, Петр Гавриловский мне заснуть не дал, а обратился с вопросом. Выглядел он в тот день неважно, простудился, наверное. Дышал тяжело, пот на лице выступил. Рубцы у него на лысом черепе красным набухли, а сам так хрипло мне говорит: «Ну что, Артем, как жизнь молодая? Хорошо тебе?» Я подумал, это он для порядку, типа как дела, поэтому говорю: «Хорошо живется, не жалуюсь». И хотел на другой бок повернуться, только язва мне этого сделать не дал. Потянулся над проходом, ухватил за плечо. «Что?» — спросил я. «Ты доволен своим положением? Тебе все нравится?» «Не понимаю». Я попробовал отвязаться. «А что мне должно не нравиться?» «Работа твоя тебе нравится? Подвал тебе наш нравится? Суп и каша нравятся?» «Я люблю суп», — сказал я и зевнул. «Ты че, язва, сдурел?» Он как-то сразу обмяк, опустил руку. «Извини, Артем», — сказал язва. Язва зачеркнута, Петр Гавриловский. «Просто я ухожу сегодня». «Уходишь?» Мне хотелось спать, но я даже приподнялся. «Куда?» «Совсем ухожу». «А, тебя в другой подвал переводят?» Язва скупо улыбнулся. «Можно сказать и так». «Ну так пока, язва. Счастливо добраться», — пожелал я и снова наметился к подушке. «Ты не ответил на мой вопрос», — напомнил язва. «Какой?» «Тебе нравится так жить?» «Отстань, язва. Нравится, не нравится. Какая разница?» «Понимаешь, Артем», — сказал он тихо, — «я должен буду принять решение очень скоро. И это очень важное решение. Не только для меня важное, но и для тебя, для всех нас. От этого решения зависит будущее Земли. И от того, как, какими словами ты мне ответишь, зависит будущее Земли». «О, еще один», — подумал я. «Дело в том, господин генерал, что у нас в бункере уже был один чокнутый по прозвищу Телик. Прозвище свое он получил потому, что любил очень громко и настырно повторять бессмысленные фразы типа «Спрайт не дай себе засохнуть» или «Чисто-чисто-чисто тайт». Старшие говорят, что это не просто фраза, а реклама, и показывали ее по телеку. Ну так вот, Телик порой заходится и начинает из себя спасителя Земли корчить. Дескать, он один знает, как марсиан прогнать и вернуть прежние славные времена. А когда его спрашиваешь, как это сделать, пусть скажет, раз умный такой, он сразу замолкает и делает загадочный вид. Я, когда язва про будущее Земли заговорил, решил, что и этот туда же. Чокнутость — штука заразная. Сейчас начнет травить, дескать, чтобы победить марсиан, нужно построить мышеловку размером с Луну и положить внутрь много-много сыра. И тогда марсиане, которые, как известно, сыр хавают за милую душу, разом в эту мышеловку навалятся, и можно будет их взять тепленькими. Я подобных идей наслушался предостаточно от того же Телика, поэтому хотел уже язве нагрубить, чтобы не лез, когда не просит с ерундой. Но тут он вместо того, чтобы излагать по поводу гигантской мышеловки, сказал следующее. «Видишь ли, Артем, я достаточно пожил на этом свете и видел много самых различных вариантов развития обществ, цивилизаций. Очень часто оказывается, что стресс, постоянная концентрация сил, вроде того, что вы испытываете сейчас в период войны, благотворно влияет на цивилизацию, поднимает ее на более высокий уровень, чем прежде, делает более стойкой и жизнеспособной. В конце концов, вы ведь раньше, позже победите в этой войне и самостоятельно решите все свои проблемы. А вот если за вас их решит кто-нибудь другой, посторонний...» «Простите меня, господин генерал, но я не дал ему договорить». «Что это значит, язва?» — вскинулся я. «Почему ты говоришь «вы» для вас?» Ты марсианин, что ли, как так говорить?» «Марсианин», — язва поморщился. «Какие у вас все-таки мифы». «Да у тебя крыша поехала, язва». «Не делай поспешных выводов, мальчик», — услышал я голос справа из большого прохода. Мы с язвой одновременно повернулись на голос. В проходе, приветливо улыбаясь, стоял док. «Теперь что мне известно о доке?» «О доке мне, господин генерал, известно очень мало, как и любому в бункере. Знаю, что фамилия у него Лосев. Знаю, что до войны он занимался историей, древние летописи изучал. А потом, когда в бункер попал, ему другое применение нашлось. Шпионов выискивает и гопоту местную унимает. В главных помощниках у него Бугай. Тоже кадр примечательный, только о нем я знаю еще меньше. Здоровый до ненормальности, краснорожий. Рассказывают, что раньше в ментовке работал. Бугай, одним словом». Я этих двоих всегда побаивался, поэтому, когда увидел их в большом проходе рядом с нашими койками, то вздрогнул и сразу проснулся. Док пристально сквозь очки посмотрел на язву, потом на меня и словно о чем-то задумался. Затем улыбнулся, но тоже как-то странно, уголками губ, и, наконец, сказал: «Вы, Петр, и вы, Артем, приглашаетесь для беседы. Не беспокойтесь, это ненадолго». Я сильно удивился. Первый раз док приглашал меня для беседы, но виду не подал. «Приглашает и приглашает, поговорим». Однако язва весь взвился. «Что это значит?» — выкрикнул он так, что на нас стали оборачиваться соседи. «Вы предъявляете обвинение?» «Вовсе нет», — сказал док мягко. «Нам бы хотелось задать вам несколько вопросов. И все. Вы ведь не очень заняты?» Язва беспокойно оглянулся на меня. Я пожал плечами и встал. Какие проблемы в самом деле? Тогда поднялся и язва. Док посторонился, пропуская меня в проход, и тут, господин генерал, я увидел, что бугай, стоявший левее дока и в полуоборотах койки язвы, держит в опущенной руке большой черный пистолет. «Вот тебе и раз», — подумал я. «Называется просто поговорить. Что же, если бы мы отказались, он стрелял бы?» Док же спокойно так повернулся и зашагал по проходу. А бугай глазами показал мне: «Иди, мол, следом и не отсвечивай». И мы пошли. Впереди док, за ним я, за мной язва, а замыкал молчаливый бугай с пистолетом. Дети в большом проходе играли, как обычно, в неизвестного врага. Один из них, чернявый и маленький, изображал пикирующую на военбазу марсианскую боевую тарелку, из-за чего свалился с верхней койки доку чуть ли не на голову. Док мимоходом и беззлобно ругнулся, но шага своего не замедлил. В каморке у дока было тесно. Я до того случая у него ни разу не бывал, потому осматривался с любопытством. Стоит там стол и сейф, такие же, как у главного инженера станции. На столе высоченные горой бумаги навалены, папки, рулоны, толстые тома в переплетах. Из седалищ табуреты металлические, привинченные к полу. А вообще, господин генерал, док оказался совсем не таким аккуратным, как о нем рассказывали. Бумаги эти беспорядочные, а на стенах и на полу плохо затертые черные пятна. И пахло в каморке так, словно у дока мышь за сейфом подохла и смердит. Но зато светло было, как нигде в бункере. Электричество док не экономит. «Располагайтесь, друзья мои», — сказал док, усаживаясь сам и указывая на свободные табуретки. Бугаю в каморке уже места не нашлось, и он остался в дверях косяк подпирать. Пистолет он, как я заметил, спрятал. Мы с язвой устроились на табуретах. «Итак», — сказал док, наклонив голову и глядя на нас поверх очков. «Начнем, пожалуй». «Я все-таки не понимаю», — хотел вставить словечко язва, но док перебил его. «Я все объясню, Петр Алексеевич. Выслушайте меня, пожалуйста». Вежливое обращение на язву подействовало, и он заткнулся. «Вы, друзья, наверное, знаете, что на поверхности проводится регулярное патрулирование подконтрольных нам территорий. Помимо основной задачи наблюдения за местностью, разведчики обязаны искать и по возможности обследовать те или иные инопланетные артефакты, появляющиеся на территории. Один из таких артефактов, представляющий из себя непроницаемую белую сферу 3 метра в диаметре, был обнаружен 8 месяцев назад и классифицирован как малый десантный шлюп в состоянии долгосрочной консервации. Вам это ни о чем не говорит, Петр Алексеевич?» Док с плохо скрываемым любопытством взглянул на язву. Язва остался невозмутим, а я задумался. К чему док клонит? При чем тут марсианская шлюпка? Я знаю, их снаружи полно. Летают туда-сюда, ребята из патруля рассказывали. Но мой сосед язва... Язва зачеркнута. Петр Гавриловский и марсианская шлюпка... не сходятся. «Ни о чем мне это не говорит», — ответил язва. «Я не являюсь специалистом по инопланетянам. Я обыкновенный техник». «Ой ли!» Док качнул головой. «Повторюсь. Сфера была обнаружена 8 месяцев назад. И 8 месяцев назад ваша вольная коммуна присоединилась к ОСИСу». «И что из этого следует?» «Вроде бы ничего особенного». Мне показалось, что док подмигнул левым глазом. «Случайное совпадение, не более того. Только вот ни один из коммунаров вас не помнит и не знает». «Шпион!» понял я и похолодел. Язва, мать его... Мать его зачеркнуто. Шпион! Ну да, сказал Язва невозмутимо. Я в последний момент к кому не прибился. До этого по развалинам прятался, одичал. Жрал всякую тухлятину. Ваши люди меня спасли, вылечили. Теперь я живу и работаю с вами. Это все ладно, сказал вдруг док. Мир невероятно изменился, и я готов поверить в любую невероятную историю. Тем более, что посылать диверсанта таким неуклюжим способом – не лучшая идея даже для инопланетян. Я бы походил еще вокруг да около, только вот времени у меня на это нет. Не дали вы мне времени. «Не понимаю вас», – медленно сказал Язва. Наблюдатели сообщили, что малый десантный шлюп, обнаруженный 8 месяцев назад, проходит этап расконсервации и предстартовой подготовки. Его пилот собирается покинуть Землю, а мы собираемся ему в этом помешать. Тут я вспомнил, как Язва прощался со мной и уже собирался выступить, что да, я знаю и могу подтвердить, Язва шпион, и собирался смыться, пока его не прихватили. Но сообразил вовремя, что мои показания здесь никому не нужны. Док все знает и без меня. Но если спросит, я отвечу. «Опять я не понимаю вас», — сказал Язва. «Вы изволите изъясняться загадками?» Док помолчал, вперев тяжелый взгляд в Язву. «Что ж», — сказал он после достаточно продолжительной паузы, «не хотите сознаваться, не надо. Только хочу напомнить вам, Петр Алексеевич, что наша медицина еще очень и очень несовершенна. Уступает, скажем так, инопланетной медицине». А единственный проверенный путь установления истины в нашем случае лежит через трепанацию черепа. Вы понимаете, что я хочу сказать? Язва никак не выразил своего отношения к словам Дока. «Но начнем проверку мы не с вас», — продолжил Док. «Начнем проверку мы с Артема». Док перевел взгляд на меня и снова подмигнул левым глазом. «Ведь он тоже появился среди нас 8 месяцев назад». «Тут, господин генерал, я испугался по-настоящему. Они приняли меня за шпиона! Такого же, как Язва! Но и сказать что-нибудь в свое оправдание, помня ваше предупреждение, я не мог!» «Эй, док!» — попробовал я все-таки высказаться. «Меня из 113-го перевели, по распоряжению!» «Я не читал этого распоряжения», — отозвался док резко и снова уставился на Язву. «А может, вас двое? Резидент и диверсант?» Или то, что у вас койки рядом оказались, тоже случайное совпадение? «Поменьше читайте на ночь старых детективов», — посоветовал Язва, как ни в чем не бывало. «Если мы попали сюда в одно и то же время, как нас еще могли разместить?» Док вдруг поднялся из-за стола. «Хорошо», — сказал он скучным голосом. «Тогда начнем с мальчишки». Я уже хотел вскочить и заорать, что ни в чем не виноват, но тут Язва выпрямился на своем табурете и сказал: «Да». «Что да?» — встрепенулся док. «Да, я сознаюсь». «Так». Док победно улыбнулся. Потом сразу и сердито посмотрел на меня, сделал бугаю знак рукой и приказал: «Мальчишку вон!» Бугай не стал переспрашивать, шагнул от двери ко мне. И хотя я, понимая, что остаться мне не позволят, да, в общем, не особенно этого желая, сам начал подниматься с табурета, он схватил меня за плечи, грубым рывком поставил на ноги и вытолкнул за дверь. Мне ничего не оставалось, как уйти в жилой блок. Однако по дороге я задержался и у самого тамбура свернул в технический коридор номер 16. «Как вам известно, господин генерал, я работаю на воздухообменной станции. Но это не означает, что я там только и делаю, что с пылесосом по фильтрам лазаю. 2 раза в неделю мы проводим регулярный профилактический осмотр вентиляционной системы бункера, и я давно уже заметил, что есть в системе такие места, в которых слышно все, что говорится в жилом блоке или в специальных отсеках. К одному такому месту я и пробрался вместо того, чтобы вернуться на койку. Влез под самую трубу, прислонил ухо к решетке». «Что вам от меня нужно?» — услышал я. Опознал голос Язвы. Значит, пошел деловой разговор. «О технологиях, принципах работы инопланетных устройств я вас не спрашиваю», — это говорил док. «Вряд ли вы знаете подробности, не та у вас специализация. Я имею в виду на сотрудничество совершенно иного рода. А именно, вы должны стать посредником между нами и расой, которую вы представляете. То есть вы должны выйти на связь со своим штабом и передать им сообщение. «Вы собираетесь меня перевербовать?» — спросил Язва с изумлением в голосе. «Можно назвать и так». Док спорить не стал. Язва громко рассмеялся, после чего в наступившей тишине сказал следующее. «Вы совершаете классическую ошибку», — сказал он. «Вы воспринимаете нас как единый народ. Тем не менее, сама ваша цивилизация в довоенный период представляла из себя весьма пестрый конгломерат из больших и малых народов. У каждого народа имелись свои традиции, свой уклад, свои представления о морали. Это приводило к взаимным столкновениям. Вы же историк, господин Лосев. Не мне вам объяснять. То же самое и у нас. Существует народ, полагающий, что может безнаказанно эксплуатировать чужие миры. И существует народ, который собирается положить этому конец». «Вы утверждаете, что принадлежите к этому второму народу?» «Да, утверждаю. И мы действительно можем остановить агрессию. У нас имеется международная организация, следящая за соблюдением прав разумных существ, аналогичная вашей ООН. В настоящий момент я представляю эту организацию». Пауза. «Очень интересно», — сказал док. «Какие у вас имеются доказательства на этот счет?» «Никаких», — честно признался Язва. «Вам придется поверить мне на слово». «А если я предпочту работать с вами по уже предложенному сценарию?» «Да поймите же вы!» — воскликнул Язва. «Я здесь инкогнито. Если, как вы их называете, марсиане узнают, что в их регионе находится представитель правовой организации, они могут уничтожить всю планету. Нет улик, нет дела, так кажется? А вы пытаетесь заставить меня сообщить о своем присутствии здесь, на всю обозримую вселенную». Новая пауза. «Гладко вы излагаете», — оценил док. «Красиво. Прямо хоть действительно отпускай. Но если я это сделаю, что в результате получит Земля? Давайте рассмотрим вариант. Вариант первый. Вы шпион. Тогда представление захватчиков о Земле как покорившейся планете претерпит существенные изменения, и за наше подполье могут взяться всерьез. Вариант второй. Вы представитель правовой организации. Вы вернетесь и выступите там на чем-то вроде Генеральной Ассамблеи. Все поймут, что Земля не покорившаяся планета, а вот будет оказана ей в таком случае помощь или нет, это уже другой вопрос. У нас тоже так бывало. Постонут, да и одобрят действия откровенного агрессора. Не думаю, что ваши политики лучше наших. Так что выигрыши для Земли я не вижу ни в одном из указанных вариантов. Потери же очевидны. Я думаю, что кем бы вы ни были, шпионом или инспектором, Земля выиграет только в одном случае. Если вы останетесь здесь». «Остаться я тоже не могу», — сказал Язва. «Ресурс моего скафандра заканчивается. 3 часа, потом отравление. Вы должны будете принять решение. Или-или». «Это ультиматум?» — поинтересовался док. «Нет, это констатация факта». «Выбора у меня нет», — отрезал док. «Послушайте», — сказал Язва. «Послушайте и подумайте. Одно время я колебался и даже спрашивал этого мальчика, Артема, доволен ли он своей жизнью здесь. Ведь бывают ситуации, когда помощь действительно не требуется, когда цивилизация не готова принять помощь, когда помощь извне может только навредить. Но потом я вспомнил, что в вашей истории уже был пример действенной помощи, и вы оказались настолько пластичны, что сумели без особых проблем принять ее. Вспомните этот опыт. Доверьтесь мне. Только это и нужно. Поверить. Взять и поверить». Еще одна очень длинная пауза. «Не надо делать из меня Понтия Пилата!» — закричал док с ненавистью. «Никто вас сюда не звал! Не мы оккупанты, а вы! Тоже мне мессия выискался. С небес пришел, на небеса возвращается. А мы остаемся здесь. И наши проблемы мы будем решать здесь, без вашей помощи. В таком случае вы уже сделали свой выбор. Сказал Язва настолько тихим голосом, что мне лишь с большим трудом удалось разобрать его слова. Нам с вами не о чем говорить. И давайте покончим. Прямо сейчас покончим. Смерть от кислородного отравления не самая приятная из смертей. Док, видно, несколько успокоился и даже хмыкнул на последнюю просьбу Язвы покончить прямо сейчас. Зачем же такая спешка? Мы можем и подождать. Поговорить, а... Раздался резкий свист, и в каморке что-то с оглушительным грохотом упало. Потом прозвучал выстрел. Один, второй, третий. Что ты наделал, кретин? Это док. Да он же... он... Это бугай. Простите меня, господин советник. Бог простит, непонятно отозвался док. Что? Готов? Да, господин советник. С двух шагов в упор. Трудно было промахнуться. Ну, значит, так тому и быть. Я догадался, что Язва мертв. Разговор закончен и собрался уже вернуться в жилой блок, пока не засекли. Но тут бугай спросил: что делать с мальчишкой, господин советник? Док сначала не ответил, тогда бугай повторил свой вопрос. Что будем делать с мальчишкой? Ничего, сказал на это док. Он все равно ничего не понял. Но док ошибается, господин генерал. Я все понял. Поэтому и написал вам свою первую записку, а теперь пишу вторую, более подробную. Док и бугай убили Язву, Язву зачеркнуто, Петра Гавриловского, потому что он был шпион и чужак. Быть шпионом — преступление. Но и скрывать убийство — тоже преступление. Поэтому я посчитал своей обязанностью доложить вам об этих двух преступлениях, произошедших у нас в бункере номер 146 12 июня 2018 года во вторник по окончании рабочего дня.